11. Высказав это с обычной для него горячностью и убежденностью, Апр умолк, и тогда спокойно, с улыбкой на устах, заговорил Матерн. «Я готовился обвинять ораторов не менее пространно, чем их превозносил Апр, ведь я полагал, что, покончив с их восхвалением, он накинется на поэтов и обрушит на поэтическое творчество громы и молнии. Но, дозволив сочинять стихи тем, кто не способен к произнесению судебных речей, он довольно ловко умерил мой пыл. Что до меня, то, хотя я и способен достигнуть кое-чего выступлениями в суде, и, быть может, даже добиться в этом успеха, но вместе с тем и публичное чтение сочиненных мною трагедий нашло благосклонный прием и осенило меня первым отблеском славы, когда я не спроверг в Нероне всесильного до того негодяя Ватиния своими стишками, осквернявшего святость поэзии. И если ныне я и мое имя пользуются кое-какой известностью, то она создана скорее славой моих стихов, чем речей. А теперь я решил окончательно отойти от трудов на судебном поприще, и меня также мало привлекают упоминавшиеся здесь обилие встречающих и провожающих, и толпы приветствующих, как мои медные статуи и другие изображения, которые, вопреки моему нежеланию, все же прорвались в мой дом. Примечание 24. Подобные статуи устанавливались в первом от входа помещении дома, атрий, по решению Сената и с одобрения императора. Конец примечания. Страница 381. Ведь общественное положение и безопасность каждого надежнее оберегаются его незапятнанностью, чем собственным или чужим красноречием. И я не боюсь, что мне придется когда-нибудь говорить в Сенате при иных обстоятельствах, смотри примечание 25, чем защищая того, кому грозит гибель. Примечание 25, то есть не в качестве подсудимого. Конец примечания.